Она настолько избалована, что заставит страдать и обидевшего ее человека. Нет, пожалуй, избалованность тут ни при чем. Мстительность присуща большинству людей. В этом смысле он и сам не безгрешен. Девлин осторожно приблизился. Меган услышала шаги и замерла, но не обернулась, чтобы узнать, кто нарушил ее покой. Неужели она все еще плачет? «Боже!» — Девлин надеялся, что нет. Он предпочел бы этому любое самое буйное проявление ее нрава, потому что, как и большинство мужчин, при виде женских слез становился совершенно беспомощным. Памятуя об этом, герцог задал единственный вопрос, на который Меган при ее характере должна была неминуемо ответить. «Ты ударила ногу, да?» И чуть не ахнул от удивления, когда в ответ услышал лишь тихое «да». Девлин опустился перед ней на колени прямо на мягкий песок. Он поднял руки, чтобы обнять Меган и привлечь ее к себе, но вовремя остановился, испугавшись, что девушка может упасть в воду, пытаясь от него обернуться. «Прости меня, Меган». «За что?» «За то, что помешал тебе». Она молча надела чулок и туфельку, и только тогда угрюмо ответила: «Здесь не за что прощать». «Тогда за мои необдуманные слова? И это тоже не нуждается в прощении. За то, что я так удивился твоему безупречному поведению?» Сделал еще одну попытку Девлин. «Возможно, именно за это». Девлин с облегчением сам себе улыбнулся. К счастью, Меган этого не заметила. «Между прочим, ты держалась просто великолепно, и никто не винит тебя за то, что ты ударила себе ногу. Все обвинения были направлены по нужному адресу. Более того, мой дворецкий уверял меня, что никогда в жизни я не вел себя столь глупо». «Никогда в жизни? Я с ним не согласна. Лично я могу припомнить множество случаев». «По-моему, одного извинения вполне достаточно, детка». При этих словах Меган вскочила, да так резко, что локтем угодила ему в подбородок. Она испуганно ойкнула, но тут же не без иронии сказала: «Подходить ко мне слишком близко довольно рискованно, не правда ли?» «Вовсе нет. Холодная вода успокаивает не только страсть, но и нервы». «Но ты ведь не стал бы бросать меня в воду», — ответила Меган. И к немалому удивлению Девлин рассмеялась. «Наверное, нет. У твоей юбки такой громоздкий шлейф, что мне, скорее всего, пришлось бы прыгать следом, чтобы тебя спасать. А мне бы этого совсем не хотелось, потому что, уверяю тебя, мое озеро гораздо холоднее твоего пруда. Я даже не помню, чтобы здесь вообще было озеро». «Разумеется, не помнишь, ведь ты не могла оторваться от конюшен и не успела изучить все остальное». В его словах Меган послышался некий злой намек, но она решила не обращать на это внимания. «Ты ошибаешься», — спокойно ответила она. «Я видела тогда не только конюшни. Одна из твоих горничных, очевидно, желая пустить пыль в глаза, показала нам, Стефани, твой личный кабинет, правда, только в щелочку». «Ну и каково было ваше впечатление?» «О, разумеется, огромное. Теперь ты понимаешь, почему мне так хотелось выйти замуж за герцога Родстона?» Ее шпилька задела Девлина заживое. Ему следовало бы догадаться, что Меган не простит его так легко за то, что он выставил ее в неприглядном свете, и так или иначе найдет способ с ним расквитаться. И она нашла такой способ, причем весьма удачный, нанесла удар по больному месту. «Помнится, ты говорила, что хочешь этого из-за моих конюшен», — с обманчивой мягкостью произнес герцог. И из-за этого тоже улыбнулась Меган и не спеша направилась к дому, даже не подозревая, что оставляет Девлина в самом мрачном настроении. Он не пошел вслед за ней, боялся наговорить лишнего, и целый час просидел на берегу, предаваясь грустным размышлениям. И ни разу за все это время ему не пришло в голову, что Меган просто дразнит его. Причина, по которой бывшая мисс Пенуорти хотела стать герцогиней, действительно была для Девлина больной темой, и он думал, что Меган это понимает. До меня дошли слухи, что сразу же по прибытии ты повел себя далеко не лучшим образом. Без всяких предисловий заявила вдовствующая герцогиня Родстон, без стука входя в кабинет Девлина. Жаль, что меня не было. Но, боже, Девлин, что ты с собой сотворил? Ты выглядишь просто неприлично. Немедленно прикажи своему парикмахеру тебя постричь. Девлин откинулся на спинку кресла и стал накручивать на палец один из своих длинных локонов. «Тебе не нравится? Ничего не поделаешь. Такое случается, когда человек живет в деревне. Не хочешь ли узнать, что еще с ним может случиться?» «У меня такое впечатление, что мое присутствие раздражает тебя, мой мальчик». «Вполне возможно». «Хорошо. Постараюсь не мозолить тебе глаза». И герцогиня села в стороне от Девлина. Теперь он видел лишь ее силуэт. «Ну-с, так что же еще может случиться с человеком, живущим в деревне? Он может сойти с ума». «Это не приходило мне в голову, но, думаю, такое вполне возможно. Что еще? Он может жениться». «Так, значит, Джон не шутил. Ты и правда привез в дом жену?» «Я называю ее по-разному, но слово «жена» отнюдь не является в этом перечне главным». Люсинда Сент-Джеймс изогнула посеребренную сединой бровь. «Уже неприятности?» — Девлин фыркнул. «Уже ничего кроме. Пожалуй, мне следует составить собственное мнение, поскольку ты сейчас сильно раздражен и...» «Но где же она?» Девлин пожал плечами. «Скорее всего, в конюшне. Теперь уже обе серебристые брови герцогини от удивления взметнулись вверх. Часы показывали 10 вечера. «Так поздно?» «Время не имеет для нее никакого значения, если речь идет о посещении конюшни». Герцогиня собралась что-то сказать, но передумала. «Это меня не касается». «Надеюсь», — сухо ответил Девлин. «Ладно, не томи меня. Скажи, наконец, кто же она?» «Дочь сквайра Пенуорти». «Черт возьми, ну и дела!» — произнесла герцогиня, улыбаясь так многозначительно, что Девлин сразу догадался о том, что уже подозревал. «Этого следовало ожидать. Но что навело тебя на странную мысль, что мне понравится эта рыжая?» «Послушай, да откуда мне было это знать?» — с невинным видом спросила герцогиня. «Но ведь ты на это рассчитывала, предположим?» «Соблаговоли сказать, почему?» «Я видела ее несколько лет назад. Это мне известно, к великому моему сожалению». Услышав сие таинственное признание, бабушка удостоила внука негодующим взглядом. Она не любила, когда ее перебивали. «Тогда тебе, наверное, известно и то, что отец Меган привозил девочку сюда, чтобы купить одну из наших породистых кобыл. Угадай, как она назвала эту кобылу? Наверняка дала ей какое-нибудь совершенно нелепое имя. В конце концов, она тогда была всего лишь ребенком и...